Глава 3. База. На базе было неспокойно. Сразу стало понятно, что не только с их рейдовым отрядом случилось что-то странное. Уже на дальнем периметре, в нескольких километрах от штаба, на котором засела база, колонну остановил спешно установленный блокпост. Дорогу перекрывали два окопавшихся танка, около которых суетились люди в боевых костюмах, как две капли воды, похожих на костюм Андрея. А тот был весьма хорошей модели, и кому попало, его выдать не могли. Наверное, не могли. Кто знает, каков масштаб проблемы. Еще в пути Андрей несколько раз пытался связаться с капитаном Соколовым, но связь отсутствовала, равно как и связь с другими машинами. Сбросив все на неисправности поврежденного грузовика, он решил на время отложить этот вопрос. Когда колонна встала перед блокпостом, он выскочил из кабины и подбежал к соседней машине. Выпрыгнувший наружу водитель в облегченном боевом костюме вопросительно посмотрел на него. «Передатчик исправен? Мне надо связаться с базой». «Так нету связи-то!» Водитель, будто извиняясь, развел плечами. «Совсем нет, будто отрезало. Я, конечно, не по этой части, но, кажется, ее специально глушат. Причем мощно так, с самой базы». Поблагодарив водителя, Андрей побежал в начало колонны, к танку, где Казаков что-то бурно обсуждал с бойцом часовым. Обсуждение явно зашло в тупик. Приблизившись, Свиридов смог услышать их перебранку. «Что это, мать вашу, за чертовщина?» — буйствовал Казаков. «По какой причине группа не может пройти в сторону базы без досмотра груза?» «Приказ свыше. Досматривать весь транспорт, движущийся в сторону базы. Никак не могу пропустить вас, господин штабс-капитан». «Да вы сдурели, что ли? У нас тут полные отсеки проклятых слитков. Их только разгружать часа два, а у нас срочное известие для штаба». «Погоди, Илья». Андрей сразу вник в суть дела, невероятно быстро обдумывая варианты действий. «Часовой, хрен с тобой, сколько займет осмотр машины без грузового отсека?» «Ну, минут пять, никак не меньше». «Сойдет. Вот что», — обратился Андрей к Казакову. «Я поеду на своей. Грузовой отсек у нее снесло нахрен. А трупы в пассажирском, груз простой, надолго осмотр не затянется. Поеду прямиком к управлению, попробую связаться с Соколовым. Он-то должен что-то знать. Кстати, часовой, что со связью?» «Докладывали по закрытому каналу, что глушат, господин лейтенант». Андрей подогнал к блокпосту изувеченный грузовик, и несколько бойцов быстро осмотрели его, немало ужаснувшись складу мертвецов. Желание задавать вопросы у них как-то резко поубавилось. Набирая ход, машина устремилась к базе. Несколько раз на дороге попадались танки, спешно укрепляющие боевые позиции и не обращающие особого внимания на несущийся мимо грузовик, несмотря на всю необычность его полуразрушенного вида. А вот самого Андрея массив летающей крепости, воздушной боевой платформы, парящей над базой, удивил прямо-таки до глубины души. Платформу предпочитали держать на земле, в качестве одного из строений лагеря. Летать высоко все равно не получалось. Гуляющие поля черноты иногда каким-то образом выскакивали на визуально свободные пространства, мгновенно выводя из строя электронику. На низком же полете платформа была неоправданно уязвима, и такой дорогой техникой предпочитали не рисковать, используя ее лишь для переброски особо тяжелых грузов и групп разведки по давно проторенным маршрутам. Сейчас же, судя по вращающимся боевым модулям крупнокалиберных турелей, которым недалеко было до полноценных орудий, платформа была именно в боевом режиме, готовая в любой момент отразить вражескую атаку. Бросив грузовик на пустой стоянке, ранее занимаемой танками, Андрей метнулся к главному входу. Видимо, его узнали. Ничем иным не получилось бы объяснить быстро открывшуюся автоматическую дверь. На территории царил так называемый организованный хаос. Повсюду ходили люди в защитных костюмах, перетаскивая с места на место ящики. Около арсенала скопилась целая толпа народа, вытаскивавшая на свет Божий все новое и новое оружие, в том числе тяжелое, державшееся от греха подальше под замком. Погасли вывески бара и публичного дома, единственных мест, где солдаты базы могли сбросить пар, не сыграв со Стиксом в прятки. Явное свидетельство введенного чрезвычайного положения. Пробравшись среди снующей толпы прямиком к зданию штаба, Андрей беспрепятственно вошел внутрь. Система защиты опознала его костюм и не собиралась препятствовать войти в здание тому, кто имел на это полное право. По сравнению с хаосом снаружи, внутри было как-то пустовато. Хоть штаб и был герметичным строением, одним из жилых модулей, в которых можно было безопасно дышать, почти все, кого он встретил, ходили в защитной экипировке, хранившейся в специальных ячейках на случай разгерметизации. Над кабинетом Соколова горела зеленая лампа. Владелец был на месте. Андрей вежливо постучал в дверь. «Господин капитан, разрешите войти?» «Андрюша!» — раздался удивленно радостный голос Соколова. «Это ты? Заходи быстрее!» Андрей вошел в кабинет, воочию увидев старого вояку. Тот закопался в каких-то бумагах, перекладывая их из стопки в стопку. Вид у него был неопрятный, что было не характерно для капитана. Жестом предложив Андрею сесть, Соколов уставился на него. «Алексей Семенович, что происходит?» «Молодец, Андрей, с седла рубанул. Мы под атакой. Хотя, судя по твоему виду, это ты и так уже понял. Рассказывай, да побыстрее. Потом я расскажу, что знаю и что тебе можно знать». Андрей так быстро, как мог, описал произошедшее во время рейда. По ходу его рассказа капитан все больше мрачнел, даже не обращая внимания на бумаги у себя в руках. «Какие потери?» 7 человек, господин капитан. 6 бойцов и водитель грузовика. Механик ранен, но не думаю, что серьезно». «Считай, легко отделались, Андрей. Так вот, для начала, так сказать, новость дня. Стаб Тихий уничтожен». Новость была действительно ошарашивающая. Тихий являлся одним из крупнейших стабов, расположенных на крайнем севере долины, едва ли не на границе Черноты. В соседний с ними кластер часто прилетало банковское отделение с полутонной золота, скупаемого базой за боеприпасы и кое-какую технику. Места там были мирные, и крупная мертвечина была там редкостью. Однако стаб все равно считался укрепленным, и взять его так просто, с наскока, смогла бы разве что сама база, если бы напала основными силами. «И кто же смог сделать такое? А вот это мы хотели бы и сами узнать». Соколов открыл голографическую панель и повернул ее к Андрею. Представшая картина была неприятной. Место, где ранее располагался стаб, узнавалось с трудом. Повсюду виднелись следы отчаянного сражения. На выгоревших стенах, сложенных из бетонных блоков, покоились останки защитников. Кое-где в стенах были пробиты солидные дыры. «Видишь? Кто-то буквально выжег целый стаб, находящийся под нашим протекторатом. А мы сделать-то ничего не можем, потому что не понимаем, кто такой наглый, и у кого вообще могло найтись столько оружия. И самое противное, что это не единственный случай. Пропала колонна техники с платиной. Рейдовый отряд кластера К-81. Атакован неизвестными стаб Березовый. Ракетная атака с дистанции. Тип снаряда не опознали. Собрали совет штаба, но ничего дельного пока не придумали. Ввели чрезвычайное положение на базе. Глушим связь на 100 верст окрест, общаясь лишь по закрытым каналам и отслеживая каждый шумок в эфире. Есть, правда, пара гипотез. Кое-кто думает, что наши недоброжелатели с Земли тоже нашли дорожку в Стикс, и сейчас вежливо просят нас потесниться. Не знаю, может ли это быть правдой. Все беспилотники подняты в воздух, обыскивая местность на максимальной дистанции. Вижу. Плохо все. Андрей толкнул голографический экран, возвращая его в стол. Что говорят извне? Ничего особенного. Обещали через 6 часов прислать дополнительную поисковую технику. Скоростные беспилотники, управляемые зонды. И малость людей в усиление. И вот на фоне всего этого, скажи мне честно, насколько сильно ты дорожишь своей шкурой? Не особо. Даже не раздумывая, ответил Андрей. Шкура, конечно, дорога, но до трусости свою бережливость в этом вопросе не довожу. Я так понимаю, у тебя есть какая-то работенка для меня? Да, и важная. Через 52 часа перезагрузится кластер К-70, мясорубка. Ты же знаешь, чем славен этот милый городок, похожий чем-то на Новый Йорк в Америке? Примерно. Воспоминания пронеслись в голове неприятным каскадом. Это был кластер, в который я попал во время первого рейда. И вроде как сейчас там все такой же кошмар. Ну да, мясорубка его не просто так прозвали. Но ценен он не экстремальными гонками с тухлятиной, а одним из институтов в центре. Эту информацию стараются не сильно распространять, но именно оттуда идет едва ли не пятая часть всего нашего финансирования. Калифорний. Этот чертов металл по-прежнему очень дорог на Земле. А там в одной из лабораторий несколько контейнеров с ним. Ну, его там, конечно, не так уж и много. Около 2 килограммов в совокупности. Только вот это на самом деле дофига и больше. Туда должен был отправиться стервятник со своими ребятами. Но, как ты, наверное, уже догадался, именно они перевозили эту несчастную платину. И сейчас непонятно даже, где находятся их тела. Так ты хочешь, чтобы этот отряд повел я? Андрея не особо радовала перспектива посетить этот кластер. Сейчас он, конечно, уже окреп физически и духовно, но воспоминания о том неприятном визите все еще были крепки в памяти. Однако надо же когда-то преодолевать свои страхи. Тем более, что за такую сложную миссию наверняка хорошо доплачивают. Доплачивают, да. Эта мысль вызывает только усмешку, учитывая, что за эти годы на счетах скопилось приличное состояние, больше 0,5% с которого уходит на благотворительность по воле самого Андрея. Ему оно особо и не надо. «Да, лейтенант Свиридов, я хочу, чтобы вы собрали отряд и вывезли груз Калифорния из кластера К-70. Ввиду особого положения данной миссии, вам будет выделена малая летающая платформа». «Платформа?» Андрей удивился. Не так часто штаб решал поднимать в воздух доступные летающие машины, ограничиваясь беспилотниками и зондами. Интересный шанс взглянуть на долину с высоты птичьего полета. «Хорошо, господин капитан, я подчиняюсь вашему приказу. Людей в отряд мне разрешено набирать откуда угодно?» «Ну, Андрей, если они сами на это согласятся. Все-таки кластер в наших кругах известен. Если будет недобор, сообщи мне, наберем народ в приказном порядке». Из кабинета начальства Андрей вышел в несколько тревожном состоянии духа. Вся эта история слишком плохо пахла, и чувствовалось, что ее последствия могут идти куда дальше, чем кажется на первый взгляд. Выйдя из штаба и вновь окунувшись в окружающую суету, он задумался. Что делать дальше? Однако после того, как взгляд упал на упорно разграбляемый солдатами арсенал, план действий сложился сам собой. Для начала необходимо разжиться новым оружием. Зайдя в высокую металлическую дверь, Андрей пошел через арсенал. Люди расступались, уступая дорогу человеку в боевом костюме. Все-таки такой и зашибить может ненароком. Стойки с тяжелым ручным вооружением по понятной причине не пользовались популярностью. Выглядели-то они, конечно, пафосно, но управляться с этими массивными бандурами смог бы далеко не всякий стрелок. Нужен был опыт, которого у Андрея было хоть отбавляй. Сначала его взор пал на винтовку, точную копию той, что он оставил в рейде. Это привычное, удобное руке оружие. Но шанс так вольно грабить арсенал возникает не каждый день. Пройдя чуть дальше, он подошел к стойке, на которой гнездились всего 3 винтовки, едва ли не в 1,5 раза превышавшие первый экземпляр. Называемые по старой народной привычке слонобоями, эти винтовки были ограничены для выдачи, так как считались бронебойными и были предназначены в основном для поражения техники. Разумеется, их техники, а не местных гражданских замухрышек, забрасываемых перезагружающимися кластерами. Выстрел такой винтовочки не только снес бы тому элитнику голову, но и добрый кусок тулова в придачу. Зашкаливающая мощность для работы по живым целям. И вместе с тем крайняя беспомощность в бою с массой. Хотя не совсем. В теории выпущенный заряд смог бы пробить и пару десятков стоящих друг за другом медляков. Но для этого их еще как-то нужно выстроить. Забросив винтовку на плечо, где располагалось оружейное крепление костюма, Андрей выдернул из ящика под стендом пару картриджей со стержнями, засовывая их в специальные кармашки по левому боку. Винтовка есть, но одной винтовки явно мало. На одной из полок лежал автомат. Классический, почти не поменявшийся со времени Великой войны, когда был применен впервые. Тогда он назывался автоматом Федорова. Однако сходство было только внешним. Это, в сравнении с винтовкой «Сущая пукалка», имело огромную скорострельность и неплохую поражающую способность, если стрелять по начинающим мертвецам. Для элиты она что слону дробина. Может и ранит, но не сильно. А скорее и вовсе не пробьет бронепластин. Автомат тоже занял свое место на боковом креплении. Следующим на очереди был меч. Да, странно, конечно, но в мире Стикса оказались крайне полезны усовершенствованные варианты холодного оружия, в том числе и классические. На стойке висели десятки обычных сабель и шашек в ножнах. Но это явно было не то оружие, которое должно быть в руках у массивной боевой машины, которой по факту и являлся Андрей. Открыв специальный шкаф, он вытащил из него классический русский меч, обоюдоострый клинок в 1,5 метра длины, с удлиненной под массивную ладонь боевого костюма рукоятью. Клинок послушно лег к разъемам питания, и по его ровной поверхности прошла волна вибрации, едва заметная невооруженным глазом. Виброклинок. Вершина развития холодного оружия, рассекавшая плоть и сталь так же легко, как разогретый кухонный нож свежее масло. Конечно, настоящую броню это оружие вскрыть не могло, но этого от него и не требовалось. Оно было создано специально, чтобы рубить мертвяков. Прямой укол им, быть может, смог бы даже пробить пластину живого элитника. Уверенности в этом не было, потому что безумцев, возжелавших подраться с монстром на кулачках, Андрей пока не встречал. Побродив еще немного по арсеналу, он забил предназначенные для этого карманы костюма дисками импульсных мин и осколочно-тепловыми гранатами. Оставалось только затариться картриджами с едой. Еда. В животе неприятно заурчало, и Андрей понял, что ничего не ел с момента отбытия с наблюдательного поста. Можно, конечно, было добраться до склада продовольствия и взять там пару емкостей с уже привычной питательной жижей, безуспешно пытающейся копировать нормальные вкусы. Но зачем оно надо, если он сейчас на базе? Недалеко от публичного дома, несмотря на некоторую странность такого соседства, стоял крупный блок столовой, куда Андрей направился. Пройдя через шлюзовую камеру, он оказался в просторном помещении, заставленном столами. С чмокающим звуком открылись крепления шлема, и впервые за долгое время он смог вдохнуть полной грудью воздух. Обычный воздух, наполненный миллионами запахов, а не вычищенный до полной стерильности фильтрационной системой костюма. Пахло жареным мясом. Это он вовремя заглянул. Подойдя к массивному столу, предназначенному как раз для бойцов в боевых костюмах, он открыл панель меню и сделал заказ, маясь в предвкушении нормальной еды, едва ли не впервые за несколько месяцев.